Глава пятая. Засветло добраться до бурого пика Долра мы не успели. Мрачная и чуть скошенная сверху громада, о которую разбивалось поле припавших к склонам облаков, показалась вдалеке одновременно с упавшими на землю последними лучами сегодняшнего солнца. Усталое светило медленно погружалось в пуховую облачную перину. И это было столь невероятное зрелище, что я почти не услышал недовольного ворчания ведущего нас Чесира, приказавшего внукам готовить ночлег. Оранжевые, багровые и темно-зеленые лучи, тонущего в облаках солнца, породили, возможно, удивительнейший в моей жизни закат. Замерев, как один из лежащих вокруг валунов, я погрузился в созерцание и простоял так долго. Так долго, что за моей спиной уже успел вспыхнуть костерок, а на вечернем ветру затрепетал плотный шерстяной полог, что не пропускал ни капли воды. Очнувшись, я чуть смущенно растер лицо ладонями, повернулся и удивленно моргнул, увидев стоящую рядом Сильгу, что не сводило глаз с уже потемневшего неба. «Красиво», — обронила она, когда угас последний изумрудный луч уснувшего солнца. «И страшно. Что, если однажды солнце не проснется снова?» «Однажды случится и такое, если верить мрачным сумасшедшим предвестникам, что с приходом первых морозов начинают бродить по дорогам», — тихо ответил я. «Они безумны», но от их слов порой бросает в дрожь. «Страшно», — повторила Анутта. «Да», — согласился я, — «страшно, и потому восходы всегда прекрасней закатов». «Так же, как рождение новой жизни всегда прекрасней смерти старой?» Умело поддержала она эту игру. «И как помилование куда прекрасней последнего удара палача». Не остался я в долгу, и, не желая продолжать эту излишне сложную беседу, предложил. «Выпьем чая. Я прихватил с собой долинный травяной сбор. Там немного, но хватит на всех». «Выпьем». «А вот сытного ужина не предвидится», — сокрушенно вздохнул я. «Мы должны были вернуться в дом Чесира еще засветло». «Дорога Сильги редко бывает сытной и теплой, палач Рурк. Я привыкшая». «Что ж, Сильга Анутта с двумя «т»?» — улыбнулся я. «Кое-что нам все же перепадет. Внуки Чесира, помимо псов, не забыли прихватить немного съестного. Ты когда-нибудь пробовала мясо, запеченное по горским обычаям?» «Нет, но почему-то очень хочется попробовать». «Его надо есть горячим и запивать мелкими глотками красного сладкого вина». Но даже без сладкого вина, уже вчерашнее и небрежно подогретое над пламенем костра, оно не оставит равнодушным даже самого искушенного едока. Пообещал я. «Прекрасный закат, удивительное по мрачности и гордости место, плывущие у ног облака и разогретое на пламени костра вчерашнее мясо. Порой я ненавижу свою жизнь, палач Рурк, а порой восторгаюсь ею». Ее искренняя улыбка заставила меня чуть пристальней вглядеться в ее лицо. Опомнившись, я отвел взгляд и, кашлянув, спросил. «Насколько ты вымотана нелегкой дорогой?» «Не настолько, чтобы в очередной раз отказаться от нарушения всех обычаев и запретов сестринства Сильг», — рассмеялась девушка. «Опять попросишь показать тебе пару наших движений с мечом?» «Да». «Завтра нас ждет изнурительный путь, и посему не попрошу о многом. И...» «И?» «Не доверишь ли ты мне свой кинжал на весь завтрашний день?» — спросил я. «Не знаю, по чьему следу мы идем, но самое малое один ктун там есть. И, судя по твоим словам, это ктун непростой». «Мерзкая зловредная тварь!» — выплюнула девушка. «Обычное оружие против этих существ...» «Можешь не продолжать, палач Рурк. Я доверю тебе свой кинжал». Ее рука коснулась моей. «И я благодарна, что ты продолжаешь шагать со мной по этой тропе. Что ж, ужин ждет». Убрав руку, она зашагала на свет костра, а я, чуть постояв в темноте, последовал за ней, вглядываясь в стройный темный силуэт. Пик Долра встретил нас равнодушно. Даже в почти полуденное время он казался погруженным в ночную темень, и трудно было понять, откуда берутся подобные мысли. Быть может, мне это чудится по той причине, что мы оказались в его укоротившейся стылой тени? Осторожно следуя за проводниками, ведя лошадей в поводу, мы медленно двигались по каменному хаосу, коим был окружен гордый заснеженный пик. Хрустел снег, и под ногами изредка коварно взблескивал синеватый подлый лед. И тогда я делал шаг пошире, переступая опасность. Как и водится в горах, казалось, что мы шагаем на месте. Но с каждым новым десятком шагов громада скалы становилась чуть ближе, превращаясь в высокую стену. Дух захватывает даже у проходящего мимо, а если кто вздумает взобраться на вершину, покорялась ли эта гора человеку? Вскоре льда стало так много, что пришлось изрядно петлять, дабы не искалечить лошадей на этих страшных ледяных проплешинах с каменными острыми шипами. Страшно даже не упасть, страшно быть насаженным на такую вот каменную длинную иглу. Насмешливо взвывающий ветер швырялся пригоршнями снега в наши лица, что не добавляло радости. Но мы продолжали упорно шагать. Лишь раз я оглянулся на идущую за мной девушку. Но стоило мне увидеть ее нахмуренные брови и упрямо сжатые губы, вопрос о том, не устала ли она, застыл у меня на губах и остался невысказанным. Да, она действительно умеет преодолевать трудности походной жизни. Она будет шагать, пока не упадет, или пока эта погоня, наконец, не закончится. Погоня. Погоня ли? Нет, не думаю. Да и никто из нас так не думает. Родовую гробницу осквернили много дней назад. За утро мы не наткнулись на новые следы и продолжили путь лишь благодаря скупому вескому слову Чесира. Когда бы они здесь ни прошли, им придется пройти Йокнукхурам. Искренне говоря, я не был уверен, что расслышал правильно, но мне хватило той уверенности, что звучало в словах старого горца. А еще через поллиги извилистого выматывающего пути мы уперлись в то, что бесстрашно вставший на самом краю Чесир назвал удивительно просто — река Жамгр. Слушавшись в очень далекий, но все же знакомый рокот, я сделал осторожный шаг и встал бок о бок со стариком, чьего сына я убил. У носков моих мокрых сапог начиналась ракочущая бездна. Ущелье? Нет. И да, но вернее назвать это старым руслом. Изогнутое длинной дугой узкое русло, чья глубина была неимоверна. До противоположного края вроде как рукой подать, но это впечатление обманчиво. Тут никак не меньше 20 локтей. Не перепрыгнуть, не спуститься и не взобраться по обледенелым и будто бы вылизанным гладким скальным стенам. «Жамгр!» — повторил Чесир и указал вниз. «Голодная река!» На далеком дне ущелья шумела узкая быстрая река. Мелькали тащимые ей камни и куски льда, что разбивались о выступающие бугры. То и дело река раздваивалась, а то и расстраивалась, чтобы оббежать особо крупные препятствия на своем пути, что несли на своих каменных боках глубокие трещины и сколы. Речные воды безжалостны. Рано или поздно они проточат себе путь. Как вон там, где над водой виднелись каменные уродливые арки. Река пробила себе путь сквозь них. По нашим легендам, раньше это была вечно голодная змея Жамгр, что никак не могла насытиться. В те времена день был короток, а ночи длинны. Змея охотилась лишь ночью, преследуя последних выживших жалких людишек. Последнее племя беглецов, Жамгр, настигала, и каждую ночь пожирала еще нескольких беглецов. Сюда, к подножию Трорна, добрались жалкие десятки из некогда великого племени. И это спасло их. Жамгр не понравился здешний холод, что замедлил ее движение. Но она продолжила преследование, пока особо лютый мороз не сковал ее гигантское серебристое тело. Она замерла в неподвижности, уставив перед собой поблескивающие черные глаза. В них и вонзились копья отважных воинов, что ослепили злобную тварь. Вскинувшись, изогнувшись, ударив, она убила храбрецов, но они умерли с улыбками радости, зная, что ослепшей змее будет нелегко отыскать свои жертвы. Они не ошиблись. Жамгар так страдала от страшных ран, что попыталась найти укрытие в камне. Ударив всем телом, она выбила себе глубокое ложе и затихла в нем. Ложе оказалось ее могилой. Последовавшие зимние морозы убили чудовище и превратили его тело в огромный кусок льда, что растаял с приходом последнего месяца следующего лета. «Я запишу эту легенду». Сильга не решилась подойти к самому краю, оставшись позади меня и смешно вытянув шею, пытаясь заглянуть в глубину русла. «Но разве это не сказка?» «Для нас не сказка», — беззлобно ответил Чесир, взглянув на девушку с неожиданной симпатией. «Я часто рассказывал ее сыновьям и внукам. Наши предания гласят, что прежде Жамгар была человеком, женщиной. Той, кому всего было мало, той, что никак не могла насытиться. Из-за своей ненасытности она обратилась в огромную злобную змею, что принялась преследовать и пожирать собственный народ. Горы спасли наших предков, и мы, их потомки, остались в этих горах и пронесли сквозь поколения мудрость о том, чем опасна ненасытность». «Вот!» — неожиданно воскликнула Сильга. «Я вспомнила! Я уже слышала это имя! Жамгар! Слышала? Нет, я читала о нем в старых хрониках!» «Расскажешь?» — попросил я, глядя в пенящуюся вокруг темных камней воду внизу. «Расскажу, но история не из приятных». «Другого и не ожидал», — вздохнул я и повернулся к внимательно слушавшему Чесиру. «Спасибо за историю, добрый Чесир. И за мудрость». «Есть и еще одна мудрость, в которую неистово верил мой дед и которой во многом придерживался и мой отец». «А ты?» «Я? Что ж, времена меняются, Рурк, меняются и люди. Я не знаю, но у меня есть причины верить в эту мудрость. Старая горская мудрость гласит: «Из долин внизу приходит лишь ненасытное зло». Мысленно повторив эти нелестные слова, я пожал плечами, отчего с куртки сорвались снежные хлопья, и признался: «Не ожидал». «Не обижайся, Рурк. Как я и говорил, времена меняются. Отныне к Трорну ведут не узкие тропки, а широкие торговые пути. Люди гор и долин отныне живут бок о бок». «Алый король, Аршах безжалостный», — тихо произнесла Сильга, сделав крохотный шажок вперед. Тревожно глянув на окаменевшее лицо Чесира, вот уж какого долинного короля не следовало поминать в этом месте, я пробормотал: «Горцы не любят вспоминать, а...» «Пусть продолжит», — оборвал меня старый горец. «Отродье Жамгар, вот как называли его горцы в те времена», — ответила Анута. «Так записано в сестринских хрониках тех лет». Чесир тяжело кивнул. «Да, проклятый отпрыск Жамгар, кровь от крови ее». «Нам надо идти дальше», — напомнил я, отступая от края глубокого ущелья. «Эта река тянется до самого пика?» «И уходит выше», — неохотно ответил один из молодых горцев, упорно не глядя мне в лицо. «Реку Жамгар можно пройти только Йокнукхуром». Повернувшись, он вытянул руку и уставил ее в сторону нависшего над нами пика. Вглядевшись, я невольно ахнул и подался вперед всем телом. «Глаза обманывают меня?» «Да нет же!» Рядом раздалось потрясенное оханье Сильги. Ее пальцы силой стиснули мое запястье. «Ледяной сказочный мост!» — выдохнула она. «Настоящий!» «Да уж», — невольно признал я. «Сказочный мост». Почти у самой скалы глубокое русло пересекал белоснежный арочный мост. Ледяные шипы, колонны и огромные сосульки служили ему лучшим украшением, а сам он был настолько высок, что выглядел слишком крутым даже для пеших путников. Да, вот такие мосты рисуются умелыми художниками в старых сказках. А еще в этих сказках говорится, что пересекшие такой мост окажутся в другом мире и никогда более не вернутся назад. По въевшейся привычке я то и дело оглядывался и заметил потрясенные лица молодых горцев. Они здесь впервые, и увиденное поразило их столь сильно, что они не сумели сдержать рвущегося наружу восторга и суеверного ужаса. Заметив страх в глазах самого молодого, я сразу вспомнил, что этот мост ведет к бурому скальному пику, в чьем чреве погребены те, кто был жестоко замучен несколько веков назад. Многие боятся гнева мертвых, забывая, что бояться следует подлости живых. Жестоко замученные. Эти слова опять всплыли в моем разуме. Я тревожно повернулся к стоящей рядом Сильге, но с моих губ не сорвалось ни звука. Я снова прочел в чужих глазах все ответы. Она помнила, знала и боялась. Ее пальцы нервно стиснули рукоять меча. Она сделала крохотный шажок в сторону моста, в то же время подаваясь верхней частью тела назад. Если верно утверждение, что души жестоко пытаемых до самой смерти несчастных обращаются в нечто злобное и потустороннее, то сколько же ктунов может оказаться в той уже древней гробнице? Они придержали лошадей и отстали. Сначала я не понял. Перестав слышать стук копыт, я в недоумении оглянулся и увидел всех своих спутников в десятке шагов позади. Все они такие разные, жители гор и долинная Сильга смотрели на меня с удивительно одинаковым выражением лиц. Легкое ожидание, снова немного суеверного страха, беспокойства и какое-то детское нетерпение. Удивленно моргнув, я глянул вперед, но не увидел ничего нового. Моя лошадь в шаге от того, чтобы ступить на покрытый снегом, высеченный и украшенный самой природой великолепный арочный мост. Вблизи пересекающая глубокое ущелье путеводная нить оказалась куда шире и прочнее, чем казалось издалека. Тут пройдет и солидная повозка, а проглядывающий сквозь снег и лед мрачный камень выглядел прочным и нерушимым, и... Проклятье! «Да быть не может!» — вырвалось у меня, и я рывком обернулся. «Быть не может!» Сильга поспешно отвернулась, но продолжила смотреть на меня искоса. Старый чесир поднял глаза к проплывающему над самой головой серому плотному облаку, глядя на него с таким удивлением, словно видел в первый раз. Его внуки уставились вниз, с предельным вниманием изучая оставленные моей лошадью следы, будто надеясь прочесть в них что-то сокровенное. «Быть не может!» — повторил я и громко рассмеялся. Перекаты моего смеха отразились от моста и стен ущелья, дробным эхом разлетевшись в разные стороны. Отсмеявшись, я глянул на смущенную Сильгу, что прятала лицо в капюшоне, и укоризненно покачал головой. «Даже ты веришь в эту глупую байку?» Кашлянув, девушка в еще большем смущении взглянула прямо на меня. «Ну, обыкновенно я не верю, но мост такой сказочный, как и все вокруг». «Ну да», — буркнул я, отворачиваясь и пришпоривая коня. «Ну, люди!» Неискоренимое глупое суеверие. А ведь в юности я верил в эту глупость. Палачи и мосты. Мы, палачи, чем больше пытаем и убиваем, тем тяжелее становятся наши грехи. Таковы народные поверья. Этот якобы незримый тяжкий груз тянет палачей вниз, в огненную тьму Раффадула. Милосердная земля нас еще как-то держит, хотя, по слухам, особо матерые палачи порой вязнуты в ней чуть ли не по колено. А вот мосты — Мосты тяжести грехов мерзких не выдерживают и рушатся. И коль верить этой байке, то за минувшие века палачи порушили чуть ли не сотни мостов, канув вместе с ними на дно ущелий или в речные воды, а заодно утянув с собой на тот свет тех несчастных бедолаг, кого угораздило оказаться на мосту в то же время. Темные крестьяне верят в эту историю всей душой. Не переубедишь, а я пытался. Помню, как несколько лет назад дурным зайцем прыгал посреди одного из подгнивших мостов, что вел через узкую речушку. Устал прыгать, а переубедить не сумел. И поторопился прочь, когда услышал под собой влажный хруст. Потом уже дней через 8, сидя на заднем дворе одного из трактиров, услышал, что тот мост рухнул спустя полдня после моего ухода, что только укрепило веру тамошних жителей в старую байку. Но ведь все знают, откуда эта дурацкая легенда берет свой исток. Древним королевским указом палачам запрещено ступать на любой из трех знаменитых мостов, что ведут к королевскому дворцу. Сам дворец высится на расположенном посреди столицы озере, и попасть в него можно только с помощью одного из мостов. По еще более древнему указу никто не смеет осквернять чистейшие озерные воды ни собой, ни лодкой, али плотом. Так королевская династия избавила себя от угрозы посещения таких грешников, как палачи. Благодаря тому указу родилась еще одна легенда, что гласит о некоем приговоренном узнике королевских кровей, что заключен в глубоких дворцовых подвалах. «Оф!» На горский манер выдохнул я, и одновременно с этим уставший конь сделал первый шаг на звоном отозвавшийся мост. Еще шаг. И еще. Пофыркивающая лошадь встряхивала заиндевелой густой гривой и уверенно ступала по льду. Тяжелый, нерукотворный мост даже не заметил такой мелкой песчинки, как замерзший палач на усталой лошади. Подкованные должным образом копыта не скользили на льду, и я неспешно пересекал мост, вскоре оказавшись на его середине и над бездной. Здесь я ненадолго замер, вглядываясь в далекую воду, что злобно ревела глубоко внизу. Сапогом я задел несколько вздымающихся ледяных шипов, и они со звоном и треском завалились, полетев вниз и увлекая за собой лес сосулек. Затрещавший раскалывающимся льдом мост окутался белым облаком снежной искристой пыли, накрывая меня морозным колким выдохом. «Рурк!» Испуганный крик Сильги резанул уши. Я в испуге оглянулся и рассмеялся, увидев ужас на ее лице. Вытаращенные глаза, округленный в крике рот, упавший на плечи капюшон и взметнувшиеся на ветру вплетенные волосы красные нити. Опомнившись, Анутта сердито сжала губы, послала лошадь вперед и мрачно заявила. «Глупая детская шутка!» «Да я и не...» «Не пристало взрослому мужу такое!» «Да я и не...» Попытался я снова, но понял, что это столь же бессмысленно, как пытаться разуверить темных селян в том, что под грешными палачами рушатся мосты, и обреченно махнул рукой. Зло фыркавшая Сильга, как есть разозленная кошка, поравнялась со мной и чуть подала лошадь в сторону, пропуская спешащих обогнать нас молодых горцев. Ох уж эти гордые мужчины, что не позволят женщине хоть в чем-то превзойти их, особенно в храбрости. Опять рассмеявшись, неужто я когда-то был таким же юнцом, стремящимся что-то доказать? Я подбодрил лошадь мягким толчком пятки в бок, обгоняя Сильгу и пристраиваясь за горцами. «Какова красота!» Выдохнул я с высоты моста, глядя на пугающее, но все же невероятное горное приволье. Все выглядит так, будто райские горные луга светлой лосы совсем рядом. Может, вот за той светлой облачной стеной, что клубится на краю каменистого плато. И попав туда волей случая еще при жизни, не удастся ли там задержаться? Или светлая облачная муть не пропустит такого грешника, как я? Мягко оттолкнет или даже жестоко отшвырнет грязного палача прочь и... «Кто?» Звонкий перепуганный крик Сильги ударил мне в спину. и я сам не понял, как меч с красной рукоятью оказался у меня в руке. Не передать, сколько силы и испуганной ярости звучало в ее голосе, что тут же повторил требовательный окрик. «Кто? Явись! А вы назад! Назад!» Молодые горцы натянули поводья, обернулись в удивлении, и крайний левый вдруг упал. И то, как он упал, обмякнув, соскользнув бесшумно и гибельно, как лед с края крыши головой вниз, заставило меня сначала пригнуться и пришпорить лошадь, и лишь затем тревожно и хрипло закричать. Вдруг испугаю или собью с шага невидимого врага. А враг был, и через миг я увидел ее. Она будто вытекла на мост, настолько бесшумной и грациозной была. Белоснежная огромная кошка с пышной сероватой гривой и мерцающими янтарными глазами с кровавым отливом. Приоткрыв пасть, она явила нашим оторопелым взглядом десятки прозрачных длинных клыков и черный зев. Вырвавшийся из пасти тихий презрительный рык говорил о многом. Перед нами стоял грозный сильный хищник, что не привык бояться. «Что это за тварь? Никогда в жизни я не видывал ничего подобного». А через мгновение стало ясно, что я вообще ничего не видел в этой жизни, когда густая грива вдруг шевельнулась, и среди серой шерсти мелькнуло что-то юркое. Я завалился в сторону, успев выпростать ногу из стремени, и отмахнулся мечом. Лезвие с гулом разрезало стылый воздух и коротко прозвенело, когда столь же холодный металл столкнулся с чем-то, полетевшим в мою сторону. Извернувшись, я спрыгнул и с криком рванулся вперед. «Рурк, не мечом!» — крикнула Сильга, что успела, как и я, упасть с лошади, и теперь пряталась за ее крупом. «Глаза! Прикрой себе глаза рукой! Смотри меж пальцев! А вы назад!» «Что за чушь?» Но я послушался. Перепрыгнув что-то вяло ворочающееся на льду, оскальзываясь, чудом не падая, я швырнул вперед меч и, высвободившись ладонью, прикрыл глаза так, как их прикрывают от слишком яркого света. Выхватывая тот особенный кинжал, я весь сжался, ожидая, что сейчас в меня силой вонзится нечто, незнамо что. Что могло прыгнуть из гривы невиданной кошки с янтарными глазами? Но злобный, недовольный рык был единственным, что ударило в меня, пока я, прыгая из стороны в сторону, бежал на врага. Кошка не отступила. В два раза крупнее андарманской рыси кошка даже не двинулась с места, а у ее левой передней лапы лежал мой меч с красной рукоятью. Я не промахнулся, но на густой белой шерсти ни кровинки. «Не смотри на нее долго! Украдкой!» Судя по крику, Сильга была уже куда ближе. А я просто прыгнул вперед, выставив перед собой выхваченный из ножен обычный нож, а кинжал держа у бока. Обычная обманная трактирная и почти разбойничья уловка. Такую используют против подвыпивших дуралеев, но никак не против обычного зверя. Кошка не шелохнулась, приняв удар ножом, словно бы насмешливо подставленной шеей. И моя рука будто натолкнулась на каменную стену. Запястье ожгло болью, нож едва не вывернуло из руки, а тварь даже не двинулась и зарычала мне прямо в лицо, сверкнув янтарными глазищами. Смутное движение ее правой лапы я заметил лишь краем глаза. Резко дернулся, пытаясь избежать, но оскользнулся, и правое плечо пронзило огненной болью. Выскочивший откуда-то чесир, тоже замеченный мной лишь мельком, с утробным воем потерявшего все человека, опустил на голову кошки короткий топорик с изогнутой рукоятью. Удар был сильным, но лезвие отскочило от головы зверя, и лишь ухо с кисточкой недовольно дернулось. Шевельнулось мохнатое плечо, скрижетнули когти задних лап, приоткрылась шире черная пасть, и я не успевал. Я знал, что не успею. Но тварь вдруг вздрогнула, жалобно мяукнув, припала ко льду, прижав уши, и я коротким ударом вбил кинжал по самую рукоять в правый чуть прищуренный глаз. Вбил и... уже ничего не понял, просто куда-то летя, смотря в сереющее небо и чувствуя, как по груди расползается смертный холод. Удара о лед я уже не почувствовал, как и прикосновение льда к щеке. Сквозь пар собственного дыхания я, безвольно распластавшись на мосту, смотрел на три распростертых черных силуэта, сбившихся в кучу лошадей и бегущую мимо меня Сильгу с развивающимися волосами и с мечом в руках. Звук удара металла о плоть, обычный мерзкий звук, когда оточенная сталь, как ей положено, плоть все же разрезает, а не отскакивает, удивительным образом успокоил меня. Равно как и прерывистый жалобный кошачий вой, что последовал за этим ударом. Успокоенно улыбнувшись, я прекратил попытки шевельнуться и спокойно затих, мысленно отмечая, что все еще слышу частые удары, а где-то совсем уж далеко, по бабье, причитает старый чесир, склонившийся над своими внуками. «Да живы они!» Несмотря на затухающее сознание, я на миг очнулся, удивленно моргнул, скосив глаз на медленно краснеющий подо мной снег. Кричала Сильга, и, судя по крику, она была вне себя от злости. «Помоги Рургу! Уйми ему кровь, старый ты дурак! Внуки очнутся от яда!» «Яда? Какого яда?» Темнота, будто смилостивившись наконец, махнула вороньим крылом и забрала у меня зрение, а затем и остатки потухших углей сознания. Что ж, вот, похоже, и все. Но я ни о чем не... «Рурк!» К моему пылающему лбу прижалась до блаженства прохладная тонкая ладонь. «Рурк!» Все еще витая в медленно светлеющей темноте, я вяло шевельнул губами. Попытался выговорить пару слов, но изо рта не вырвалось ни звука. «Все хорошо, ты жив, яд уже покидает твое тело, Рурк, все будет хорошо». Я попытался еще раз, и на этот раз преуспел, сумев выдавить жалкий хрип. Зато перед глазами посветлело настолько, что я смог разглядеть склонившийся надо мной серый силуэт. Это послужило толчком, и зрение начало стремительно возвращаться. И вот ведь что удивительно, сначала все стало четче, а лишь затем ко мне вернулись цвета. Посему я сначала увидел скорбный черный силуэт Ануты надо мной и лишь сплошную белизну вокруг, запоздало поняв, что все еще лежу на мосту, но уже на чем-то мягком. «Горцы!» — выдохнул я. «Чесир!» «Все живы!» — успокоенно улыбнулась Анута и убрала скользнувшую по моей щеке руку. «И ты жив, Рурк, светлая лоса! Нам повстречался Шанур, всамделишный Шанур!» «Кошка! Белая кошка!» «Выпей еще хотя бы один глоток!» Девушка помогла мне приподнять голову. К моим губам прижался край деревянной чашки. Я сделал глоток, и меня перекривило от разлившейся во рту ужасной горечи. Скосив глаза, я взглянул на густую черную жижу на дне чашки и, пересилив себя, сделал еще один большой глоток. Заполнившая рот горечь вяжущим комом с трудом прошла через глотку дальше и колючим шаром упала во встревоженно заворочившийся желудок. И я почувствовал, как к ногам возвращается тепло. Их будто покалывало, и вскоре это ощущение перебралось на спину и вгрызлось в мой хребет. «Белая кошка!» — упрямо повторил я. «Шанур мертв, как и его тмеллы!» «Ты...» «Ты нанес смертельный удар!» «Она бы достала меня до удара!» возразил я, с радостью чувствуя, как ко мне возвращаются все остальные чувства, включая жгучую боль в груди и плече. «Я успела сказать слово и поймать мечом луч солнца», отозвалась Анута и, приподняв лежащий рядом меч с черными брызгами на лезвии, добавила. «Если бы он повстречался нам ночью, нас бы ничто не спасло. Но Шануров не существует. Уже несколько веков они лишь легенда, мертвая страшилка из древних книг. Нас заставляли заучивать каждую страницу, и только потому я поняла, кто встретился нам». «Черное на твоем мече». «Кровь Шанура». «А в чаше горькое, кислое и соленое разом». «Кровь Шанура», — безмятежно повторила Анута и, пожав плечами, развела руками. «Лучшего противоядия от укусов тмелов не существует, ведь эти крылатые кровососы денно и ночно пьют его кровь». Опустив одну руку, она повела ею над льдом и снова приподняла. В ее пальцах покачивалась зажатая серая... «Змея? Может, и змея, если только эти гады успели научиться отращивать кожистые крылья». «Ты кричала про глаза?» — вспомнил я. «Шанура называют ловцом чужих взглядов. Стоит ему поймать глазами и ненадолго удержать твой взгляд, этого достаточно, чтобы тмеллы знали, куда лететь и кого жалить. Они жадны до крови». «Такой красивый!» Выдохнул я, вытягиваясь на одеяле. «И такой мерзкий!» «Главное, мы живы, все живы. Полежи спокойно, Рурк, я должна заняться твоими ранами». «Расскажи о Шануре», — попросил я, прикрывая глаза. «Полежи спокойно». «Прошу, расскажи». «Позже», — воспротивилась Сильга. «Позже, все равно тебя сейчас сморит. Ведь кровь Шанура тоже ядовита, а я не уверена, сколько ее можно было тебе испить. Уже вижу черный румянец на твоих щеках». «Проклятье!» «Спи, Рурк, спи без страха. Я не дам тебе умереть».